Дорогой К.Р., здесь, на севере, ночи длиннее, поэтому люди читают больше и пишут толстые книги. Сложи в одну стопку 10 книг, написанных северными писателями, в другую 10, написанных южными, и, я уверен, северная башня окажется выше. Проверка школьных работ не может заполнить целый вечер. Остальное время у меня уходит на чтение. Пока была жива Лилиан, ей доставалось быть первым котелком, в котором я кипятил похлебку из своих сырых читательских переживаний. Боюсь, теперь эта роль может перейти к тебе. Книга, растревожившая меня недавно, написана одним провинциальным профессором. Главная мысль ее довольно проста. Наука стала религией нашего времени. И в особенной мере это относится к медицине и психиатрии. Прежняя религия объявляла своей главной задачей избавление человека от адских мук, то есть спасение его бессмертной души. Современная религия называется «здравоохранение» и занимается спасением тела человека от болезней. Люди верят докторам в белых халатах, этим жрецам нового культа, так же безоглядно, как раньше верили священникам в рясах. Место национальной церкви заняла Американская медицинская ассоциация. Ее священные тексты — бесконечные тома медицинских и фармакологических справочников. Раньше хорошим считалось все то, что угодно Богу. Откуда люди знали, что ему угодно? Это объясняли священники и монахи. И они же занимались отпущением грехов, то есть снимали с человека чувство вины. Нынче хорошее поведение — это то, что рекомендует обожествленная медицина. Жрецы-доктора объясняют нам, как нужно следовать ее заповедям, то есть вести здоровый образ жизни. И они же освобождают нас от чувства вины, объясняя наши дурные поступки различными заболеваниями нервной системы, плохими гормонами, поврежденными генами. Игра подобными историческими аналогиями так увлекает нашего профессора, что он идет все дальше и дальше. И, кажется, не остановится ни перед чем. Он смеет сравнивать принудительное лечение психических больных с пытками, которым подвергались еретики в застенках инквизиции. Когда врач предписывает лоботомию, он, видите ли, поступает ничуть не лучше, чем священник, предписывавший дыбу или испанский сапог. Церковь разрушила традиционное римское судопроизводство, ставя выше него Божий суд. Победи на поединке, и это будет доказательством твоей правоты. Возьми в руки кусок раскаленного железа. Если ты невиновен, Господь убережет твою плоть от ожога. Точно так же современная психиатрия разрушает основы англо-американского судебного процесса, подменяя понятие преступления понятием болезни. Она требует, чтобы преступников не наказывали, а лечили. Ну и, естественно, за эти чудодейственные исцеления платить надо им, новым жрецам медицинского культа. Раньше церковь объясняла голод, эпидемии, природные бедствия как кару за слабость веры, за попустительство еретикам, неверным евреям, морийском или колдовством ведьм и чародеев. Нынешние бедствия — безработица, преступность, бездомность — объясняются ослаблением веры в медицину, недостаточными пожертвованиями, приносимыми на ее алтари. А на роль главных отступников и еретиков выбраны торговцы наркотиками. Наркомания объявлена основным бедствием нашего общества.